Да. Алло. Да-да. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Эверест», инспектор Литвякова Лалита Романовна, ведется запись разговора. Одну секундочку. Ольга Михайловна? Да. Звоню вам по поводу вашего долга перед компаниями «Кредит». Сумма долга на сегодняшний день у вас составляет 35 600 рублей. Требование вашего кредитора – произвести оплату в течение 24 часов. Оплата от вас поступит? Нет. По какой причине отказываетесь долг ваш оплачивать? Не хочу это с вами обсуждать. А на вас ли вы хотите это обсудить? С судьей? Да. Или с судебными приставами? Нет, сначала с судьей, а потом в случае чего с судебными приставами. Связь пропадает, не слышу вас, повторите. Я вас поняла. Я вас не слышала, еще раз повторите. Я спрашиваю, вы добровольно отказываетесь оплачивать ваш долг? Да. Ну хорошо, тогда под запись разговора, пожалуйста, повторите еще на кредитора, назовите вашу фамилию и имя, отчество, скажите, что вы в добровольном порядке отказываетесь оплачивать долг. Слушаю вас. Сначала вы повторите под запись телефонного разговора, что вы фамилия, имя, отчество вашего тупая овца. И тут же я сразу же скажу то, что вы хотели. Понятно, Ольга Михайловна. Уклоняетесь от оплаты, идете сюда как детский сад. Как детский сад. Значит, вы взяли. Займ взяли, оплачивать его не собираетесь. Да. Место прописки там. Хорошо. Еще один контактный номер телефона нам предоставьте для связи с вами. Рот у вас не треснет от таких желаний. Это все, что вы могли сказать, да? Нет, я еще много эпитетов могу. Могу много эпитетов нелицеприятных в ваш адрес придумать. Ну, у вас нужный час настал. Запись включили. У меня это запись видеоразговор. Литвякова. Литвякова. Запись снимать каждый разговор, вы бы себе не позволяли. Да, бросьте вы. На Ютубе себя ищите. Ольга Михайловна, я вас уже всех звездами давно сделала. Найдете себя на Ютубе. Да, вы что? Города, видимо, бомбануло, да, после Ютуба? Так я это все вырежу. Вы можете хоть 15 раз по телефону называть мою фамилию от меня. По фамилии. Можете назвать адрес. Только мои данные я вырежу, а ваши нет. И будет Литвякова позор на всю страну. Опозорилась. Позор. Позакова. Время в течение 24 часов возвращается. Да давай, сливайся уже, говно. Run. Да. Ну, смелее. Чего молчим? Алло, здравствуйте. Наконец-то. Вы что там, задремали, что ли? Меня зовут Ерохина Дарья Сергеевна, старший инспектор компании «Эверест». Разговор у нас записывается. Милой Хабиб Расулевна, это вы, верно? Угу, верно. Звонок вам поступает по вопросу ваших финансовых обязательств, микрофинансовая компания «Монета». 6900 по долгу оплату микрофинансовая компания требует внести до 10 апреля. Скажите, пожалуйста, в какой из этих дней оплата от вас поступает? Ни в какой. Угу. То есть от оплаты вы отказываетесь, конечно, верно? Ага. Отказ от оплаты зафиксирован, значит, ожидайте, пожалуйста, по адресу регистрации коллекторов в ближайшее время с вами свяжутся. Ага, коллекторов, правильно. Алло. Алло, здравствуйте. Да, слушаю вас. Служба защиты бизнеса. Меня зовут Хайров Федор Сергеевич. Ваш договор на ФК «Турбозайм» был переступлен в «Финколлект». Реквизиты для оплаты изменились, разговор записывается. Скажите, Ольга Валентиновна? Да. У вас 86-й день просрочки, самозадолженность составляет 30 192 рубля 62 копейки. Что случилось-то? Что случилось? У кого? Да-да. У вас. Почему до сих пор не доплатили? У меня случилось. У меня кулич не подошел сегодня, падла. В принципе, яйца покрасились не так, как нужно. А так в остальном все хорошо. Ну, так я вас спрашиваю по поводу вашей задолженности. Так у меня ничего не случилось, у меня все прекрасно. Ну, какая сумма сегодня есть? Для вас никакой. Для вас никакой. Для вас сегодня неблагоприятный день. Для нас очень хороший день, потому что все. Но в отношении меня нет, а я вам платить не буду. Почему вы платить не будете? Что, отказываетесь? Не нравитесь вы мне. Вот название такое бесючее — Финколлект. Не хочу я вам платить. Конечно, отказываюсь. Да-да. Так вас до этого осведомляли о том, что ваш договор будет на основании 382 статьи переуступлен. Да. Тем не менее, вы, лохопеды, заплатили за меня. Молодцы. Вы можете быть свободны. Ничего вы не получите. Ни копеечки. Что сделали? Еще раз. За вас заплатили? Ну, конечно. Кто за вас заплатил? Но вы заплатили. Вы же выкупили по договору цессии мое дело. За меня не платили, я еще и бесплатно вам досталась. А, ну тогда вообще хрен вам в руки. Ольга Валентиновна. Ну я за нее. Ну во сколько на оплату подойдете? Ни во сколько. Ни во сколько? Вы на каких основаниях свои здесь требования ставите? Я свои требования не ставлю. Я вам озвучиваю факт, что я вам ни копейки платить не буду. Потому что вы настолько долбанутые всей на всю бошку, что вы даже не соизволили позаботиться о том, чтобы я была уведомлена о передаче дела третьим лицам должным образом. Не было никакого письма. Если вы утверждаете, что оно было, называйте его трек-номер. Почтовый ящик. Трек-номер письма называйте. Ольга Валентиновна. Да, я за нее. Трек номер письма. Во сколько на оплату подойдете? Трек номер письма, говорю, называем. Если вы его отправили. Конструктивный диалог, мы вам перезвоним. А, понятно. Run.